Глава 22. Воскресная служба. Я стояла перед ростовым зеркалом, ощущая, как легкий холодок от мраморного пола пробирается сквозь тонкую ткань под ногами. Мое платье было словно воплощение самой чистоты, белоснежное, как первый снег в безмятежном утре. Оно струилось по моему телу, мягко ниспадая и плавно обвивая талию, подчеркивая все женственные изгибы молодого тела. Тонкая ткань переливалась в утреннем свете, будто сотканная из самой росы солнечных лучиков. По всей поверхности платья были рассыпаны бриллианты и жемчуг. Они мерцали, играя всеми оттенками белого и серебристого, словно звезды, упавшие с ночного неба и застывшие в ткани. Каждый камень казался живым, отражая мое отражение и придавая образу неуловимую магию. Особое внимание привлекал нежно-фиолетовый алмаз, аккуратно вставленный под зоной декольте. Он был словно сердце платья. Тихий, но мощный акцент, излучающий мягкое сияние, которое ласкало кожу и манило взгляд. Этот камень как будто хранил в себе тайну и силу, которой мне никогда не познать из-за скорого возвращения в родной мир. Я провела рукой по ткани, ощущая ее легкость и прохладу, борясь со странным чувством внутри. Чувством печали, необъяснимой скорби. Крепко зажмурившись, я стиснула покрепче челюсти, затем задрала подбородок и распахнула ресницы. Подошла к секретеру и достала самострел с подвязками, которые подспудно служили мне вместо кобуры. Зафиксировать надежно пистолет на ноге — минутное дело. Поэтому я быстро справилась с задачей, чувствуя себя немного нервно из-за предстоящей кражи. Самострел сейчас был тем, что хотя бы немного вселяло в меня уверенность в правильности происходящего, в правильности своего выбора. «Ваша светлость», — окликнула меня Элейн, приближаясь со стороны гостиной. «Все готово. Наследница уже во дворе. Делегация вот-вот выйдет на аллею». Я открыла дверь и вышла навстречу камеристке. «А где наместник?» «Он задерживается. Приказал лететь без него. Мол, догонит нас в небе. Буря его светлости очень быстрая». «Что ж, идем. Не будем заставлять Хасаки ждать». Я вышла первой. В коридоре меня уже ожидало четверо адашей, которые пристроились за спиной, шагая след вслед до самой аллеи фонтанов. Через 10 минут наш крылатый кортеж поднялся в небо. На этот раз кареты были большими, как мини-пазики. И несли их не пара лунам, а целых 8, по 4 с двух сторон огромного экипажа. В один из таких лимузинов разместились наследницы и я. В другой посадили хмурых Хасаки. Насколько я поняла, все из-за того, что такой способ передвижения не особо нравился оборотням. Но кому это интересно? До храма, в котором поклонялись обеим богиням, лететь не меньше часа. А если добираться по дорогам, так вообще полдня. Потерпят, не сахарные. Я была настроена не на самую хорошую прогулку по небу, узнав, что наследницы будут сидеть в одном со мной экипаже. Однако девушки удивили. Больше не было ни одного фи от этих красоток, ни одного снисходительного взгляда. Девушки пытались незатейливо втянуть меня в свою беседу, интересуясь моим мнением по каждой сплетне, которую тихо смаковали, обсуждая последние новости Севиры. Создавалось такое чувство, будто со мной хотят подружиться. Только с какой радости? Все встало на свои места, когда рыженькая ногиня с веснушками на носу тихо поинтересовалась. «А правда то, что его светлость, принц Шахрияр, признался вам в любви?» «Шатья, ты что?» «Неприлично о таком спрашивать». Возмутилась несколько ногинь, на деле же пытливо поглядывая на меня в ожидании ответа. А рыженькая виновата смутилась. «Простите, просто это так романтично. Грозный генерал Шиарис наконец влюбился». Я отвернулась к окну, жадно вдыхая прохладный воздух ночи. Сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот вырвется из груди. «Он любит меня». «Любит, а я его брошу». Эти слова словно камнем легли на душу. Я почувствовала, как дыхание перехватывает, словно я задыхаюсь от осознания простой, но жестокой истины. На глаза набежали непрошенные слезы. отчаянно заморгав, прогнала их, беря себя в руки. «Ничего. У него впереди целая жизнь. Найдется другая достойная ногиня. Только печать Лимриха. Нельзя возвращать ее Шаларе. Не стану меняться обратно с Шаларой телами. Пусть забирает мое. Она же хотела быть девственницей. А печать угаснет со временем, и тогда Шахрияр будет свободен, не женат». Подбородок задрожал от досады. Я вскинула взгляд, чтобы забыться хотя бы на мгновение, разглядывая облака, но Шахрияр летел рядом с моим окном. Он хмурился, пристально вглядываясь в мое лицо. Я, наконец, смогла сделать глубокий вдох. Немного неискренне, но улыбнулась, мысленно отодвигая все проблемы в сторону. Шах кивнул в сторону двери, и я встала, быстро продвигаясь внутри высокого экипажа. «Госпожа, встретимся у храма», — остановила Элейн, открывая дверцу летящей машины. Шахрияр подхватил меня и посадил перед собой под восхищенные вздохи наследниц. Убедившись, что я надежно сижу, мужчина поцеловал меня в висок и свистнул буре. Лунма бросилась вперед, быстро работая мощными крыльями. «Я соскучился», — через мой крик признался Шах, целуя шею, щеки. «И я буду ужасно по тебе скучать». Я зажмурилась, прижимаясь лбом к основанию шеи Шахрияра. Крепко обняла его за узкую талию. «Лара?» «Прости меня». «За что?» «За все. «Брось». Шах качнул головой, приподнимая мой подбородок так, чтобы наши взгляды встретились. Он выглядел встревоженным. «Ты другая. Не та, что была раньше. И я рад тебе, такой особенной, доброй и чуткой. Немного язвительной, но моей. Знаешь, рядом с тобой я как будто чувствую магию. Чувствую змея, хотя это невозможно». «Я никакая не особенная». Отчаянно сжимая пальцы на краю шелковой рубашки, быстро заморгала, чтобы не уронить ни слезинки, которые набежали на глаза непрошенной влагой. «Такая же, как Шалара. Собираюсь бросить тебя». «Осторожно», — подмигнул Нак, отвлекаясь на управление. «Мы почти у цели, снижаемся». Когда копыта бури мягко коснулись земли, я уже взяла себя в руки, расставила приоритеты и смирилась с неизбежным. Следом за нами приземлились три лимузина с важными особами этого мира и несколько десятков всадников-стражей. Пока Шахрияр организовывал гостей и придворных, я любовалась необычным собором двух богинь — Кары Небесной и Алианы Пресветлой. Почему необычным? Потому что на одной его половине, где стояла женственная фигура из темного оникса, преобладали монолиты черного цвета, а на второй — белого, оттеняя своим фоном тоненькую, соблазнительную фигуру белоснежной богини. Черная и белая статуи возвышались по обеим сторонам от парадной двери, снисходительно глядя вниз на тех, кому веками суждено приходить к ним на поклон. Я сделала пару шагов, и внутри что-то завибрировало, проникновенно отзываясь на величественность архитектуры. Остановившись, часто задышала. Неестественный трепет перебил восхищение. Он почему-то больше пугал. Очарование растаяло, словно его и не было. Наверное, это из-за магии. Я так и не привыкла к ней. Божественное присутствие на Элероне ощущается слишком реалистично. «Лара?» «Напугал», — охнула я, поворачиваясь к подошедшему Шаху. «Прости. Идем? Все почти вошли, надо поторопиться. Кажется, искра Кары Небесной вот-вот подарит народу новое благословение». Мне хотелось спросить, как это происходит и когда было старое благословение, но все эти вопросы выдали бы мою личность. Наверное, то, что я чувствую, и есть божественная сила. Возможно, именно она поможет мне почувствовать нужный кирпичик. Было бы славно. Я немного нервно улыбнулась, вложила в предложенную руку свои пальчики и пошла за Шахрияром. С каждым шагом гул в груди нарастал. Сложно подобрать сравнение, как будто меня придавило аппаратом для вибромассажа. На верхней ступени похолодели конечности. На глаза набежали слезы, словно я вот-вот окажусь дома. «Но ведь всё-таки есть, разве нет?» «Нет», — ответила сама на свой же вопрос, переступая порог храма, чей большой зал был разделен, как и две половинки парадных ворот, на белую и черную зону. В правой белой части стояли хмурые хасаки, а в черной, озираясь по сторонам, замерли советники со своими семьями и наследницы из гарема. «Я уже дома!» В моменте этого понимания храм задрожал. Прихожане аж присели. Кто-то закричал. А потом вспыхнул ослепительный свет. Сияние его, сформированное у алтаря, всей своей массой, больше похожей на белое пламя, полетело над радостными лицами нагов. Хасаки ничего не перепало, так как божественная магия полыхала на темной стороне храма. Я заставила себя расслабиться, будто вижу нечто вполне естественное и привычное для себя. Но волнение нарастало. Наверное, причина была в том, что сияние приближалось ко мне, обманщице, выдающей себя за Шалару. Воровке, которая пришла украсть народную реликвию когда-то живой богини. Шах отпустил мою ладошку, поднимая обе руки, как все остальные наги. А потом свет достиг меня и всем своим естеством ударил в мое солнечное сплетение, растворяясь в нем. Лица всех присутствующих, обращенные к свету, удивленно вытянулись. Жрецы тревожно зашевелились, взволнованно глядя на старика в черно-золотой сутане. Хасаки пораженно пооткрывали рты. А Шахрияр отшатнулся от меня, непонимающе хмурясь. Происходило что-то из ряда вон. Старший храмовник сделал шаг по направлению ко мне и воскликнул. «Дочь Кары вернулась. Искра признала родственную душу. Возрадуйтесь, потальцы. Потомок нашей спасительницы вернулся домой». «Лара», — прошептал Шахрияр с вопросительной интонацией. Он недоверчиво тряхнул головой, шокированно моргая. «Нет». Я повторила его реакцию, отчаянно мотая головой и отступая назад. «Этого не может быть. Никакая я не дочь. Я просто...» Врата в храм распахнулись, напугав еще больше. Я резко обернулась на звук. Народ за моей спиной пораженно охнул. На площади перед храмом поднялся невероятно сильный ветер. Колокола зазвенели в тревожном перезвоне. По небу летело 7 ярких вспышек, таких же, как та, что врезалась в меня недавно. Я словно приросла к зеркальной черной плитке, часто дыша от испуга. Понимание, жуткое и совершенно дикое, накатывало волнами. «Мама родная, неужели это правда? Я потомок? Потомок украденной дочери Кары?» Вспышка за вспышкой врезались в мое солнечное сплетение, приподнимая меня над полами храма на добрые 5 метров, почти к самому куполу. Молнии пробегались по моей коже, ударяя редкими разрядами прямо в плитку, кроша ее в мелкие стекла и пугая собравшихся внизу зверолюдов. Алмаз на платье засветился, словно проводник, принимая на себя частичку божественной силы. В небе загрохотали раскаты грома, хотя не было видно ни тучки. Между моими пальцами пробегали искорки белого пламени. Потом вдруг все прекратилось. Ветер резко стих, гром исчез, а я, больше не светясь, словно новогодняя елка, полетела вниз. «Поймал», — выдохнул Шиарис, ловя меня почти у самого пола. Затем Наг побежал к выходу со мной на руках, игнорируя окрики старшего жреца. Закинул меня на бурю, прыгнул в седло позади, и Лун взмыл в небо.